В свободном пространстве рубки «Авроры» был создан своего рода идеальный офис, основная цель которого – максимизировать комфорт и продуктивность ограниченных органиков. Просторное помещение, залитое мягким, рассеянным светом, напоминало уютный домашний кабинет какого-то большого босса, разве что на трех персон. Центральным элементом была массивная рабочая станция в форме овала, выполненная из светлого дерева с матовым покрытием. Внутрь стола были встроены адаптивные консоли, которые всплывали при необходимости, оставаясь невидимыми в остальное время. Рядом же стояли самые простые, хоть и премиального качества, ноутбуки, тихо гудящие вентиляторами в ожидании хозяев. В центре стола находился небольшой модуль с растениями, миниатюрная композиция из живого мха и цветов, которая добавляла уюта и помогала поддерживать свежесть воздуха. Интересно, что растения были принесены сюда из-за врат еще до того, как их отозвали, отрезая этот мир от империи. И хотя Аврора никак не могла создать органику, прекрасно следовала инструкции для поддержания жизни корикловой травы, обладающей уникальным малость сладким, с небольшим оттенком эвкалипта запахом. Правда, пришлось отдельно просить Аврору не фильтровать воздух, подав ее аналитическим программам еще один пункт к списку тех, что влияют на работоспособность жалких двуногих. Кресла вокруг стола были сконструированы уже самим кораблем. Мягкая обивка из материала, напоминающего замшу, автоматически подстраивалась под сидящего, поддерживая осанку и снимая напряжение. Механизмы кресел могли мгновенно изменять форму, позволяя работать, отдыхать или даже кратко подремать. Последним экипаж людей нередко пользовались, не тратя время на путь до своей комнаты. Впрочем, Матока, хоть ее все и называли человеком, обладала намного большей работоспособностью, ее конструкция могла позволить ей немного вольности с нарушением графиков эффективной работы для обычного органика. Послышались приглушенные шаги из коридора. Вскоре бесшумно отодвинулась затворка, позволяя переговаривающимся Джону и Кенти зайти в штаб. Пол был покрыт мягким, звукопоглощающим материалом с ненавязчивым, создающим ощущение тепла, узором. Вдоль стен располагались длинные панели из светлого камня, по которым стекали тонкие, почти незаметные потоки воды, создавая успокаивающий звук, последнее на ухо у Авроры, вычитанное где-то в интернете. Пока что никто не жаловался. Для тех, кто предпочитал работать босиком, материал ковра приятно согревал ступни. И так уж вышло, что из-за внезапного преобладания японцев на корабле, входить на штабной этаж, снимая обувь, стало нормой. Поприветствовав, опять работавшую всю ночь, Матока, мужчины оставили тут по папке с бумагами, направившись по кабинкам. Женщина, не обратив особого внимания на такое, вернулась к своей деятельности. Аврора довольно быстро подстроилась под ее системы, выводя их общую работоспособность на порядок выше, чем то, что удавалось выдавить из себя обычным людям. От корабля даже было отправлено пару предложений Артуру с просьбой провести дальнейшие улучшения по типажу объекта Матока Кусанаги экипажу. К счастью для Кенты с Джоном, обратно от отдыхающего серого кардинала империи пришел отрицательный ответ, объясненный отсутствием нужных технологий. Ну и еще и что-то, связанное с моральной неправильностью, что и отвел в разряд некритических. Меж тем, Матока устало вздохнула, выходя из своеобразного транса. Органические компоненты в ее теле начали сдавать, поэтому ей требовался небольшой отдых. Тут был небольшой уголок с мягкими креслами и кофейным столиком, куда Кусанаги и направилась. Рядом, на специальной подставке стояла самая обычная кофемашина, принесенная сюда со складов хаба. Кофе оттуда же. И все же Аврора, странная штука. Невероятная эффективность и высокотехнологичность тут сочеталась с такими странными ограничениями, что мозги отказывались находить в них логику. Казалось бы, наноматериал вокруг создавал текстуру камня, насосы корабля качали до этого уровня воду, на полу был мягкий, приятный ногам материал, а рабочая площадка была укомплектована универсальными терминалами, но из всего этого, единственным настоящим предметом были как раз последние. Все остальное – просто имитация из наноматериала. Просто в чертежах Авроры были такие консоли, позволяющие работу с системами корабля и общей сетью тумана. Вся остальная работа происходила через костыли в виде ноутбуков. Вот так вот, команда, работающая с самым высокотехнологичным оборудованием, существующим на планете, использовала для этого обычные ноутбуки, потому что это самое оборудование не имело переходника для внешних систем. Сам экипаж, кстати, и был этими самими внешними системами, установленными главнокомандующим для выполнения его целей. И «Аврора» именно так и воспринимал простых людей, как дополнительный модуль, нужный только для того, чтобы выполнять дополнительные же задачи, пока Туманный флот не понадобится своему настоящему командиру. Именно поэтому же кофемашина, кофе из которой сейчас пила Матока, тоже была доставлена из-за врат, а не создана кораблем. Напиток, кстати, для женщины был не слишком важным. Кофеин влиял на ее системы искусственно, выводя их эффективность вверх на пару пунктов только за счет имитации работы гормональной системы в кибернетическом теле. Что-то вроде вывода на пару минут системы в боевой режим, что позволял за счет траты прочностного ресурса взбодрить разум. И кстати о Матока. Раз за разом она возвращалась к хранилищу изделия Голдин 001C. Только она знала, из чего тот изготовлен, Артур показал для понимания. Золотое яблоко из некоего Майнкрафта. Крайне популярная в этом мире игра, в котором этот предмет давал мгновенно два сердца, 20% от здоровья персонажа мгновенно и еще столько же через растянутую на 5 секунд регенерацию. То есть восстанавливал в общем почти половину здоровья употребившего его. Потенциально, съевший яблоко здоровый индивидуум получит те самые 20% сверху к своему здоровью, эффективно выводя его по здоровью на уровень выше обычного человека. Состав ученых, конечно, настоящих ученых не содержал, но с помощью «Авроры» исследование провести удалось. Собственно, первый отчет уже отправлен господину Артуру. Протокол исследования «Золотого яблока». Название объекта. Изделие Голдин 001-1. Общая информация. Внешний вид объекта. Яблоко сферической формы, покрыто тонким слоем, 0,3 мм ровно, материала, напоминающим золото, но им явно не являющимся. Цвет. Насыщенно золотой, с легким сиянием, заметным в темноте. Текстура. Гладкая и теплая на ощупь, 23,5 градуса ровно. Размер. 9 см в диаметре, вес ощутимо выше среднего для обычного яблока. 2. Подготовка к исследованию. 1. Объект сфотографирован с 4 ракурсов. 2. Замеры размеров и веса проведены. Диаметр. 8,991 см. Вес. 450 г ровно. 3. Проведен контроль внешней целостности. Повреждений или дефектов не выявлено. 3. Физические исследования. 3.1. Изучение структуры. Наблюдение через лупу. Поверхность без царапин и микропор, напоминает нанесение тончайшего покрытия, похожего на сусальное золото. Через портативный цифровой микроскоп. Покрытие состоит из мелких кристаллических частиц. Основной материал под покрытием не идентифицирован, но напоминает биологические ткани. 3.2. Вес и плотность. Масса. 450 г. Предполагаемая плотность. 1,25 ГСМ, значительно выше плотности обычного яблока. 3.3. Реакция на физическое воздействие. Легкая царапина иглой. Материал мягкий, покрытие из золотого слоя отслаивается. Под покрытием обнаружена плотная структура, похожая на мякоть яблока, золотисто-белого цвета. 4. Химические исследования. 4.1. Реакция на воду. При попадании в воду поверхность яблока слегка искрит, оставляя едва заметный золотистый осадок. Осадок растворяется в воде через 30 секунд, оставляя слабый аромат меда. 4.2. Кислотное тестирование. Лимонный сок вызвал слабую реакцию. Появились микроскопические пузырьки. Золотое покрытие стало блестеть ярче на несколько секунд, затем вернулось в прежнее состояние. 4.3. Проверка электропроводности. Сопротивление. 10 Ом. Умеренная проводимость. При подключении мультиметра яблоко зафиксировало слабый ток, около 0,1 Ма. 5. Биологические исследования. 5.1. Тест на съедобность, безопасный. ПХ-тест. 7.8. Слабокислый, близкий к натуральным фруктам. На запах. Мягкий, фруктовый аромат с оттенком ванили. 6. Магические исследования. 6.1. Изучение излучения. Температура яблока стабильна. 23,5 градусов С. Не зависит от температуры окружающей среды в области 8-39 градусов С. Вне температуры окружающей среды в области 8-39 градусов С, температура яблока меняется соответственно золоту. Мякоть 45% от золота. Вокруг яблока фиксируется слабое магнитное поле, примерно 0,02 МТЛ. 6.2. Эффект на человека. Испытуемый, доброволец из охраны базы, подержал яблоко в руках 3 минуты. Субъективные ощущения. Легкое тепло, ощущение спокойствия, прилив энергии, вероятно, плацебо. Через 10 минут зафиксировано небольшое повышение пульса, 72 до 76 утмин, которое вернулось к норме через 5 минут. На месте контакта с кожей никаких изменений не обнаружено. 7. Ожидаемые результаты и гипотезы. 1. Физические свойства. Покрытие состоит из неизвестного сплава, в составе которого может быть золото. 2. Химические свойства. Яблоко имеет биологические и металлические компоненты. Содержит слабый источник энергии, активируемый контактом с органикой. 3. Магические свойства. Может передавать слабые эффекты, такие как чувство энергии и спокойствия. Возможно, активация дополнительных эффектов при употреблении, а в скором времени будет отправлен и второй отчет. Разрез показал, что яблоко внутри однообразное. Кроме того, что внутри нашли 5 семян, в каждом из которых проходили прожилки золота. Эксперименты продолжили, отжав несколько капель сока из мякоти яблока и растворив его в воде. Он растворился быстро, придав воде золотистый оттенок. Раствор, кстати, слегка светился в темноте. Провели несколько тестов с растительностью, установив положительное влияние на растения. Заживление повреждения и восстановление стимуляция роста имеется в виду. Ну и, наконец, перешли к испытанию на добровольцах, в итоге которого Джон наконец-то избавился от шрама на пол лица. Семена, кстати, посадили в разных условиях и почвах, но пока результата никакого. Аврора смогла создать сверхточные механические измельчители из отдельных деталей, через который, не потеряв и грамма, проделали это на одном из выделенных на эксперименты яблок. Поэтому после того, как получившуюся кашицу провели через центрифугу, изделие Golden 001C поставили на хранение. Учитывая результаты экспериментов с тканями и раствором, был значительный шанс, что она сможет восстановить свое тело из тех незначительных частиц органики, что осталось с ней до сих пор. Но, допив свой кофе, Матока встала, обведя взглядом штаб. Страшно. А еще, это мгновенно усложнит ведение дел. Все же она почти закончила список людей, вербовку которых можно будет начать. Осталось только дождаться постройку первого корабля РЭП. Всего около полумесяца-месяца до создания ядра. С его вычислительными мощностями и специализированным для работы с сетями оборудованием, все станет намного проще. Зная же, что возможность все время под рукой. В общем, все сложно. Остальной экипаж снова вернулся. Поев, помывшись, свежий и готовый к работе. Проверка заложенных кораблей и флота прошла успешно. Осталось дождаться ядер. Но самое главное, ядро первого эсминца, известного в этом мире как HMS Явелин, успешно подключено к корпусу. Первую единицу боевого флота спустили на воду. Банворд, слово, за использование которого по голове прилетает бан. Глава 10, гости дорогие в пути. Новая Зеландия, город Таурак, роскошный особняк на берегу океана. 6 августа 2020 года. Ненавижу утро, бормотала про себя блондинка, вялой рукой выдавливая зубную пасту на щетку. Она никогда не была ранней пташкой, поэтому такие ранние побудки воспринимала строго негативно. Заговор жаворонков, захвативших мир, был безжалостен, заставляя ее проходить через пытку раннего пробуждения год за годом, и в единственную неделю, когда они наконец-то вышли в отпуск, тиран по имени Михаил вновь заставил ее проснуться в еретические 11 часов дня, и как после этого наслаждаться заслуженным отдыхом. Впрочем, выдохнув, она призналась себе, что как бы то ни было, кроме этого ей жаловаться было ни на что. Роскошный особняк, неплохая компания стареньких, но не самых плохих людей из США и Бразилии. Еще бы парня какого, и вышел каноничный роман на отпуске, но чего нет, того нет. Да и папа-тиран не позволит же. Возмущенно фыркнув, Сабрина наконец заставила непослушное тело начать чистку зубов. После утреннего мациона, она вернулась к себе в комнату. В отличие от большинства случаев, когда они летели всей семьей на отпуск, тут у каждого была своя комната, ее, на третьем этаже, причем просторнее, чем та, что у них дома. А ведь папа не сказать, что был бедный. Впрочем, ей было даже немного стыдно думать о таком. Уж кто-кто, а она понимала, насколько хорошо ей живется. Мало кто из знакомых косплееров может позволить себе потратить лишние $100 на заказ профессионального костюма точно по своим меркам. Хотя папа в последнее время стал немного урезать ее бюджет. Конечно, делать все самое интереснее, но нужно же иногда себя баловать. Она даже хотела завести страничку на специальном сайте с косплеями, начав постить анонимный контент, чтобы заиметь себе личный источник дохода на карманные расходы. Это было где-то на ее 16-летие, под действием тихонько подлитого себе алкоголя, который папа, скорее всего, не заметил, но благо мама не дала. Да, за эти 2 года многое поменялось, прошлась в голове непрошенная мысль, слегка сбив настроение. Она уже привычно отбросила мысли о брате-сволочи, вернувшись к себе. Тряхнув головой, уже одевшая и приведшая себя в идеал, Сабрина вышла к зеркалу. Сказать, что она не была восхищена кайфом домика, ничего не сказать. А уж сколько все это обошлось той организации, было сложно подсчитать. А зачем, вообще непонятно. Впрочем, она будет последняя, кто будет недовольна таким развитием событий. А то папка в последнее время не особо балует. И нет, она на него не в обиде за то, что не дал тому симпатичному молодому человеку из Швейцарии взять ее номер. Вообще, еще раз фыркнув, она наконец-то оглядела себя полностью. Как всегда великолепно, честно признала девушка, потянувшись к стоящим под рукой линзам. Привычно нацепив те на глаза, она покрутилась перед роскошным зеркальцем под 2 метра высоту, а руки сами выхватили телефон из кармана. Очередная фотка вышла что надо. Огромная комната, дорогущая деревянная мебель, великолепный вид на океан через окно на краю кадра, как бы случайно, конечно. В общем, то, что надо для ее социалок. Только пирсинга ни ушах нет, батя не дал. Строгая рубашка, галстук, укороченная офисная юбка, простое серебряное колечко и чокер. Даже если папа снова отправит переодеваться, оно того стоило. Она понятия не имела, какой смысл оплачивать жильцам особняка безлимитный счет в салоне, но местная маникюрщица свое дело знала, и Сабрина постаралась, чтобы новые ноготки попали в кадр вместе с кольцом. Жаль, что почему-то с момента, как она села на самолет, запостить что-то на своих учетках она не могла. Это был единственный, кроме ранних побудок, момент, что бесил ее тут. Как ее подружки смогут узнать, насколько она счастлива, если не увидит постов с берега океана? Нельзя же так, и никто ведь не мог помочь ей с этим. Она попробовала сделать то же самое и с аккаунтов родных и даже 2 других победителей конкурса, что жили с ними в одном доме, но ничего не вышло. Ни с их аккаунтов, ни с ее аккаунта, на телефоне кого-то из них. Даже телефон домохозяйки, которая одолжила его на пару минут, отказался постить что-то из фоток отсюда. Несправедливо, опустив плечи, она в последний раз проверила готовность спуститься на завтрак обед. Лина же, эта аска-косплейщица, постила свои фотки, даже в купальнике, со своего отпуска. Почему я не могу позволить ей порадоваться за меня? А, конечно, папа с мамой бы не дали, да и она сама не слишком хотела, чтобы рандомные крипысы не глядели на нее в таком виде. Но нормальные же фотки тут тоже выходили великолепные. Впрочем, вспоминая, как папа помрачнел, когда она сказала, что ни в какую с начала отпуска не может связаться ни с кем с большой земли, да и вообще сообщить своим подписчикам, что сейчас наслаждается отпуском в Новой Зеландии, давить на тему не стала. Как бы папа к ней не относился, но проверять его терпение по отношению к своему хобби, из-за которого, а точнее фоток в косплее, многие на нее и подписались, не стало. Он и так в последнее время был нервный, совсем на своей работе фикс поймал, не может без нее. Но так или иначе, она спустилась на кухню в неплохом настроении и с довольной улыбкой на лице. И даже тяжелый вздох и коммент папы, когда девушка показалась на лестничном проеме, не испортил начало дня. «Мышка моя дорогая, зачем ты снова напялила на себя этот ашиштуку эту? Это чокер, па!» Отмахнулась она, подходя ко столу стол, перейдя на английский. «Приветствую, мистер и миссис Мартинс, мистер Кларк, утро, Минина, ласковое обращение девочка, сбрас». Тепло отозвалась помогающая маме у плиты женщина лет 50, Лусиана Мартинс. Ее муж тоже наотставал. При ее приходе, вполне энергично говоривший с Михаилом, он с юмором покачал головой, сочувственно похлопав папу по плечу. «Дружище, воспитывать такую красавицу, как она, то еще благословение», заявил, явно с сарказмом, старичок, довольно подвижный как для своего возраста мужчина, повернувшись к ней, «и тебе того же, Сабрина, все же старику уже 50, а держится получше многих знакомых с работы отца». «Ага, благословение», обреченно кивнул папа, отведя взгляд от нее, «на мои седины». Мигел Мартинс с первого же дня относился к ней, как, впрочем, и почти все остальные, довольно тепло. да и вообще, в доме атмосфера с первого же дня образовалась очень приятная, хотя оно и не удивительно, на таком шикарном отпуске-то, тем более, что за все платит какая-то драконья империя, о которой в инете упоминаний ровно ноль, если не считать империи из каких-то произведений. Кстати, на ночь первого дня она спалила старшего мужчину в их компании, проносящего банки явно с пивом. Тот попросил ей не говорить об этом супруге, так что она рассказала только маме. Та хмыкнула и сказала, пусть папа расслабляется. А на следующий день все три отдыхающих мужского пола резко сблизились, что неплохо так улучшило и так неплохую атмосферу. Утро, кивнул ей оставшийся крепкий еще, как оказалось, моряк лет 60. Роберт Кларк, он был американец, немногословный, довольно нервный, но в принципе человек неплохой. Как она поняла, у себя на родине у него были какие-то проблемы с законом, так что, скорее всего, возвращаться он не особо хочет. Вроде даже, как Сабрина сумела подслушать, сейчас прощупывает вариант остаться тут, прямо как в каком-то триллере. «Саби, убери уже ошейник с шеи», — попросил папа на русском, перебросившись парой слов с Мигел. Владел английским он как бы не лучше самой Сабрины, так что с общением между отдыхающими никаких проблем не было. «Ну па, это же модно». Чисто искусство ради, возразила она. Модно это было в Америке 18 века, хмыкнул Михаил, переглянувшись с супругой, сейчас уже не в тему. Принцесса Диана, королева Норвегии Соня и Мерлин Монро с тобой не согласятся, покачала она головой, но все же потянулась к застежке на шее. Дочь, повернувшаяся Елена, начав строгим голосом, увидев ее действие, обернулась назад, ничего не сказав. Лусиана с мамой, иногда привлекая к делу ее саму, готовили великолепно, да так, что мужчины в один голос отказались от помощи кухарки, уведомив об этом ту якобы Матока. Тоже косплеерша, что ли, подумывала про себя Сабрина уже после еды, поднимаясь в комнату, по голосу, просто скучная тетка-секретутка. Следовало подготовиться для выхода на экскурсию, луков много все же не бывает, а уж дополнительные 10 килограмм в аэропорту, ничего не меняли, все равно за все платили другие, а тяжелые чемоданы воротили куда надо, от самого дома-то, разнорабочие, нанятые той же самой организацией. Уже вечером, когда три семьи победителя разделились, Сабрина с мамой ушли на пляж. В это время участок песка у особняка, огражденный, совсем необходимым. По негласному соглашению всех сторон переходил в личное пользование семьи Артемьев, да и вообще довольно старые уже люди не особо спешили поплавать. А ведь при закате тут было просто невероятно красиво. «Ма, ну не молчи, красиво вышло», – потребовала Сабрина у Елены. Тихо наслаждающаяся таким вот времяпрепровождением с дочерью женщина, выйдя из приятной мысли, кивнула ей. «Да, Саби, великолепно», – и повернув экран в сторону той, с умилением добавила, «Ты у меня вырастешь в ту еще красавицу». «А сейчас что, некрасивая?» Присев рядом с мамой, Сабрина напросилась на комплимент. Такие вот посиделки между дочерью и мамой всегда были любимым делом девушек. «Что ты, куколка моя?» Положив руку на волосы младшей, Елена осторожно, так, чтобы не повредить прическу, пригладила ее волосы. «Ты и сейчас очаровательная юная леди». Фотосессия должна была продолжиться, когда из дома не донесся голос папы. «Девочки, собирайтесь и идите в дом», — выкрикнул Михаил, выбравшись на балкон второго этажа. «Давайте быстрее, а то опоздаем». «А на что, нам знать не нужно», — с легкой иронией спросила Елена, вставая. «У нас поездка на яхте», — заявил мужчина, — «и у вас 3 минуты, чтобы оказаться в доме или мы не успеем». «Что? Но она же послезавтра». Сразу же всполошилась младшая Артемьева. «А вещи? Мне нужно переодеться». «Не успеете», — отмахнулся мужлан, добавив, «оставьте вещи там, отсюда их никто не украдет». «Но», — хотела было возразить Сабрина, — но папа уже ушел внутрь. Так, недовольные женщины, спеша и бормоча под нос проклятия на имя организатора, кое-как и успели дойти до машины, что припарковали перед домом. То, что это лимузин, немного смягчил недовольство Елены с дочкой, но не до конца. А то, что лимузин с мужчинами внутри чуть не уехал прямо перед их носом, совсем не добавляло к любви ко всему хорошему. Будто они не слышали веселый смех на 3 голоса, когда подходили к машине. Осуждающий взгляд же Лусианы на мужа только подтверждал их догадки. Принявшиеся поправлять прямо на ходу макияж дамы переглядывались понимающими взглядами, от которых Михаилу только и оставалось, что вздыхать. Но оно того стоило, да. Яхта оказалась шикарной, небольшой, максимум на персон 10-15, но великолепной, двухэтажной. Из экипажа был только капитан, по-видимому, не говорящий на английском, и сразу же скрывшийся в своей кабине. Еда была на вынос из лучшего ресторана города, алкоголя для взрослых, сколько надо. Яхта все плыла и плыла. Мужчины пили, Сабрина костерила спешку, из-за которого не удалось привезти сюда пару костюмов для продолжения фотосессии, а взрослые женщины наслаждались спокойствием Тихого океана. Все изменилось, когда на втором этаже, где за столом и сидели мужчины, начали слышаться громкие голоса. Мгновенно собравшиеся там дамы, в присутствии которых градус интенсивности общения угас, естественно попытались узнать, что происходит. В итоге, переглянувшись с уже хорошими знакомыми, Михаил заявил, что сыновья Мигеля и Роберта служили с Артуром, а еще, были теми самыми сообщниками, которые угнали вертолет в тот день. Пока мрачные мужчины собирались за вопросами к капитану, произошло еще кое-что неожиданное. Послышался звук работающего мотора. Они уже готовились да к чему угодно. Но скоростной катер сблизился с яхтой слишком быстро, чтобы что-то предпринять, а следом и спокойно вышедший из каюты капитан несколько сбили настрой. Его, естественно, сразу же обступили, требуя ответов, но тот несколько удивленно отнекивался, через раз указывая на приплывший катер, а оттуда уже на корявом английском доносились оклики на тему каких-то вещей. Как оказалось, это были вещи из их особняка. Пацан лет 15, с голым торсом сидящий в катере, явно не слишком многое и знал. Вещи забрали, парня отпустили, а вот капитану вернуться не дали. Того усадили на диване на втором этаже, пытаясь получить хоть какой-то ответ, пока Роберт, мореход, спустился в рубку, пытаясь остановить корабль. Вот только было уже поздно. На горизонте показался корабль, огромный, явно боевой, эсминец, по словам нервно сжимающего бинокль Роберта. А пришедший следом на телефон Михаила вызов от Кусанаги, которая до этого момента не отвечала на звонки, окончательно испортил и так напряженную атмосферу на корабле. Их всего-то попросили отпустить подчиненного этой самой леди, чтобы тот мог подготовить корабль к швартовке с джавелином, как назывался корабль. Эсминец уже держал курс на них, сеть не ловила, несмотря на только что прошедший разговор по телефону, а уйти на медлительной посудине от боевого корабля шансов не было. В итоге, скрипя зубами, нервно шагая по борту, пока два корабля все больше и больше сближались, оставалось надеяться, что фраза «встретить своих сыновей» не метафора для кое-чего плохого. В итоге, когда их баржа остановилась под полубаком 100-метрового матово-черного, с какими-то светящимися зеленоватыми письменами на бортах, которые, казалось, вообще двигаются, эсминца, им сверху бросили лестницы, две штуки, параллельно друг другу. Капитан, с которым после звонка никто не пытался говорить, проверив в последний раз крепление яхты, взобрался на первую ступеньку лестницы, как бы показывая пример, и за полминуты сноровисто поднялся на борт. Делать было нечего, пришлось подниматься. Первыми поднялись Роберт с Михаилом. Сверху никого, кроме их капитана, не было. В очень необычной для такого размера корабля пустоте, между безжизненными, бесшовными надстройками, не было ни души. Следом поднялись и остальные, сбившись в кучку, нервно и подозрительно поглядывая на все молчащего, довольно низкого мужчину, что и привел их сюда. Тот был индифферентен. Впрочем, ожидание продлилось лишь секунд 10, когда наконец со стороны мостика показалась женская фигура. Фигура, с уставшим лицом, чашкой с чем-то горячим в руках, да при домашних одеждах, которых на таком корабле никак не ожидаешь. Черная вязаная водолазка и простые удобные штаны. Все это в купе с модельной, просто безупречной внешностью и окружением создавало очень странную картину. «Прошу прощения за ожидание, дорогие гости», — представилась она знакомым голосом, напустив на лицо небольшую улыбку в край заработавшегося человека, «предлагаю пойти в мостик, где я смогу ответить на все ваши вопросы, в тепле и комфорте». «Мисс Кусанаги, полагаю», — спросил Михаил, все же контролируя голос, несмотря на напряжение внутри. Его рабочий опыт позволял выступить общим голосом на этой встрече. «Да, уважаемый Артемьев», — женщина, отдав чашку подошедшему, видимо, подчиненному, судя по сразу же изменившейся осанке и жесту с приложением руки к сердцу, довольно глубоко поклонилась мужчине, «Кусанаги Матока, подчиненная вашего сына, Артур сама, После такого потрясения несколько пришибленную компанию наконец отвели внутрь, а молчащая все это время Сабрина, отведя взгляд от самой настоящей Матока, по крайней мере внешне, словно появившейся тут из своего же аниме, проводила глазами вышедшего из того же входа, куда их ведут, такого же настоящего римского легионера с мечом и пистолетом-пулеметом на ремне, легионера, говорящего по телефону и курящего сигарету, и начала подозревать, что что-то тут не так. Опорная база флота Тумана, Рари Меркьюри. Взмах верной алебарды не нашел цель. Артур со въевшимся в уши низким, гудящим звуком прорезания ткани исчез, за миг до получения условно-смертельной раны, словно вновь издеваясь над ней. Резкий разворот и удар не глядя, опережающий его, не нашел плоть противника, не принес ушам наслаждения сладостью звука приближения победы. Но если Артур не сзади, мгновенный рывок в сторону позволил избежать удара сверху, он же может телепортироваться только на землю. Пролетела в голове мысль, сразу же сметенная начавшимся грубым, агрессивным обменом ударов. Эмоции выбились из-под контроля, кровь забурлила, а азарт ударил по голове, требуя больше кайфа. На лицо вышла широкая ухмылка. Скрежет металла, звон от удара льда об ее алебарду. Еще один выпад, мгновенно отбит. Артур парирует контратаку и почти тут же бросает корпус назад, разрывая дистанцию. Рари смеется. Высокий, звенящий смех. Алебарда снова взмывает в воздух. Артур, окутанный фиолетовой дымкой, мгновенно появляется прямо перед ней. Удар локтя. Прямо в живот. Она сгибается, а изо рта вылетает слюна вперемешку с кровью. Он совсем не сдерживался, ударив со всей силы огромного амбала, отчего Рари улетела на пару метров назад, ощущая, как чуть ли не взорвавшиеся кишки медленно регенерируют. Вместе с привычной болью, смешивается томящееся, неестественно удовольствие там же, в животе. Ее ладонь проворачивает древко алебарды, и с яростным, гудящим свистом она опускается в металлический пол тренировочного зала, проникая на пол сантиметра. Взмах плавным, нечеловечески грациозным полушагом увернувшегося Артура проходит по подставленным древку алебарды, отклоняясь в пол. Глухой удар. Нога мужчины успевает достать ее, снова сломав пару костей в боку. Вот только взметнувшаяся алебарда проскальзывает обратной стороной по его плечу, срывая с него клочья кожи. Оппоненты снова в разных сторонах узкого коридора. Между ними, 2 метра, между стенами, столько же. Рари понимает, что нельзя давать ему времени для восстановления телепортации. Чем чаще он ее использует, тем дольше откат. Это третий, подсказывает разум, 20 секунд. Ее глаза вспыхивают алым светом, дыхание сбивается, но не от усталости, от желания. Желание продолжить бой, и не только. Удовольствие и боль переплетаются, рождая опасное возбуждение, которое захватывает ее целиком. Она не дает себе передышки. Алебарда взмывает вновь, и Рари срывается с места, переходя в яростный, неистовый и четкий, техничный напор. Первый удар, низко, срезая воздух у его ног. Он подпрыгивает, но девушка позволяет алебарде столкнуться со стеной, четко контролируя отдачу. Алебарда отскакивает, следуя за ним, словно нашедшая жертву змея. Короткий блок, древко алебарды встречает его голень, звенящий звук удара, смешавшись с чавканьем ее оружия, разносится по коридору. Титановый стержень в его ноге надает отрезать конечность, но отдача от него ломает все кости. Рари тут же разворачивается, вложив силу всего тела в продолжение взмаха. Ее алебарда со скрежетом царапает титан, срезая слой его плоти вместе с костью, буквально переворачивая Артура в воздухе, вбивая его спиной назад в стену. 2 метра между ними превращаются в один. Орудовать алебардой в таком узком пространстве неудобно. «Думаешь, у тебя есть время?» – выкрикивает она, делая ложный выпад вперед. Артур, не успевший даже сползти, прибитый головой вниз в стену, ожидаемо, лишь притворялся оглушенным. Со свистом его здоровая нога опускается туда, где должна была пройти алебарда. Лезвие с хрустом вонзается в ее живот. Он призвал обычный меч, уловив ее уловку. Но ее алебарда уже входит в его бок. Предчувствуя своими новыми способностями ее ход, он успевает увести туловище, не дав ей пришпилить его тело к стене. Возвращать алебарду нет времени. Артур падает на землю, а ее нога встречает его блок. Звон от столкновения их ударов гулко раздается в узком коридоре. Он перехватывает ее руку, но она вырывается, делая шаг назад. Следующий удар, колено, он не успевает отбить, и оно впивается в его бок. Размен. Он отдал часть своей прочности взамен на возможность встать, Пользуясь инерцией, Артур отступает, но пространство ограничено. Еще один выпад, и она, уже вернув алебарду, прижимает его к стене. Ее лицо слишком близко. «Ты не убежишь», — шепчет она, ее голос низкий, пропитанный азартом и чем-то почти животным. Он сжимает зубы, напрягается и бьет ее лбом по лицу. Рари успевает подставить лоб, взмахнув алебардой, прижатой к его плечу, но Артура там уже нет. Резкий толчок в плечо, и она делает шаг вперед, ощущая, как в еще не затянувшуюся рану в животе входит лед. Буквально пробивает ее насквозь, вонзившись в стену перед ее лицом. Мороз на коже и фиолетовая дымка дали понять, что произошло. Ноги не ощущаются, сил, чтобы сопротивляться, нет. Изо рта течет кровь, а в туловище огромная дырка. Она чувствует, как пытаются восстановиться внутренние органы, натыкаясь на холодную сталь льда. От этого острого холода прямо внутри нее, по телу проходит густая волна мурашек. Ее смех, булькающий, довольный смех снова заполняет коридор. «Ха-хорошо», — выдавливает она из себя. Ее голос дрожит от возбуждения. Ее голова откидывается назад. Спина изгибается, ухудшая рану, но ощущение от нее сейчас приносит почти столько же кайфа, как и боли. К боли она привыкла настолько, что приучила разум игнорировать его, а вот такое удовольствие – редкий деликатес. Она смотрит в глаза Артура, драконьи глаза, словно бы светящиеся пламенем изнутри, узкий зрачок, сосредоточенное лицо, спокойные губы, окровавленное тело, висящее на лоскутах нога и десяток мелких, кровоточащих ран, великолепное зрелище, лучше любой амброзии с афродизиаком. Именно из-за этого холодного взгляда, за которым только начинает проявляться беспокойство, она и влюбилась в него. Артур специально не бил выше, уничтожая легкие или сердца. Знает, как она не любит это. Еще в этом уже не было смысла. Он победил. Она расслабляется, ощущая, как клинок выходит из нее. Глаза темнеют, а покрытые кровью губы растягиваются в широкой ухмылке, когда он осторожно подхватывает ее под руки. В этот миг боль от регенерации уже не имеет значения, она хочет большего. Тело хочет продолжения, но продолжить бой не сможет. В этот раз победил Артур, так что продолжение выберет он. От этих мыслей по телу проходит дрожь удовольствия, внутреннего ненормального азарта, словно у хищника, почти добравшегося до шеи жертвы, но на выверт, полностью наоборот. Очень редкое для нее чувство, а оттого ставшее настолько же желанным, как и адреналин, для адреналинового маньяка. Редкое до встречи с Артуром. Перед глазами темно, но словно бы через миг она ощущает, как оказывается в теплой воде. Ощущение от этого проходит через нервы словно бы глухо, но ее регенерация после начала ассимиляции Гефест стала только быстрее. Немного, но быстрее. Рари просыпается, медленно открывает глаза. Джакузи с подогревом тихо булькало, теплые струи воды мягко массировали ее тело. Слабый свет, исходящий от встроенных светодиодных лампочек под водой, создавал приглушенное сияние, которая игриво играла на ее бледной коже. Вода была приятно горячей, расслабляющей, но не слишком идеальной, чтобы убаюкать переживший сильный стресс организм окончательно. Комната оказалась компактной, но стильной. Темные, почти черные плитки с матовой поверхностью в контрасте с серебристыми элементами интерьера. Небольшая стойка с мягкими полотенцами в углу, зеркало с подсветкой и несколько ароматических свечей, чьи языки пламени слегка мерцали от потоков воздуха, создавали атмосферу интимного уюта. У Авроры был вкус, ее дыхание, чуть неровное, начало выравниваться. В теле не осталось ни намека на сладкие муки боя, только томящееся возбуждение, которое мягкими волнами расходится от живота к конечностям. Оно пульсирует внутри нее, как эхо тех мгновений, когда холодный металл льда разрывал ее плоть, а взгляд Артура пронизывал ее до самого сердца. Пальцы касаются воды, она проводит рукой, оставляя за собой едва заметные круги. Даже это простое движение доставляет удовольствие, контраст между фантомной усталостью мышц, негой в голове и горячим сердцем с азартом в душе. Она смотрит на свое отражение в воде, лицо, уже полностью чистое от крови, выглядит удивительно спокойным. Алые глаза блестят, словно отзвуки того пламени сражения, оно еще не угасло полностью. Уголки губ подрагивают, словно вот-вот вновь расползутся в ухмылке. Рари привычно проводит рукой по волосам, поправляя пряди. Артуру всегда нравились ее волосы, поэтому в последнее время она особенно щепетильна к ним. По привычке она провела пальцами по месту, где была пробита льдом. Никакой раны, даже рубца, только повышенная чувствительность кожи. Этот эффект регенерации она обожала почти так же, как сам процесс сбоя. Ее взгляд задержался на поверхности воды, в которой плавали легкие пузырьки. Голова казалась тяжелой, но сознание работало на удивление ясно. Как он телепортировался в воздух? Снова возникла мысль в разуме. Артур ведь рассказывал, что может телепортироваться только на ровную поверхность. «Ах ты хитрый засранец!» – довольно фыркнула она, откидываясь назад, на мягкую подкладку под спиной. Рэри лениво повернула голову на дверь, через которую секундой позже зашел Артур, с открытым торсом, на котором виднелись отметки прошедшего боя, хромая, но довольный. Очнулась, его голос звучит спокойно, с легкой, даже теплой насмешкой. Призвал что-то в воздухе, чтобы телепортироваться на это, уточнила девушка, прикрыв глаза, отдаваясь блаженству атмосферы. Ага, она почувствовала кивок за коротким ответом, сложно, конечно, но трюк стоит того. Рэри не ответила, точнее, молча ожидала, пока ее избранник, судя по звуку, разденется. Вода, доходящая до шеи, слегка всколыхнулась, когда Артур мягко спустился в нее, через секунду опустившись рядом. В комфортном молчании Рэри приняла приглашение, привалившись к его боку, позволив привычной, но оттого не менее приятной волне внутреннего тепла распространяться от места, где кажущаяся освежающе холодной, массивная рука обхватила ее. Голова сама по себе опустилась на плечо ее мужчины, а сама Рэри, полностью расслабившись, пробормотала. 5-5, есть такое, в тон ей мягко, лениво протянул Артур, догнал. Но Рэри уже погрузилась в уютную дрему. Не уснула, но ей было слишком хорошо, чтобы портить момент, отгонять теплую негу, растекшуюся по всему телу, банальным разговором. Но да, Артур уже точно догнал ее по силам. После начала поглощения Гефест прямое удовольствие от битв хоть и не исчезло, но несколько потеряло в интенсивности. Адреналин боя, сладкое, прожигающее тело изнутри томящимся в костях удовольствием боль, пламенный рев несдерживаемых эмоций, зажигающих в теле огонь возбуждения, все это, естественно, не покинуло ее, но словно бы стало отдаленнее, словно затертые за века жизни события, что вспоминаются в мутной пелене, когда она натыкается на очередной храм в честь них. Не сосчитать сколько за 900 лет жизни барельефов, картины легенд посвятили оракулу смерти, и не запомнить, а Рэри не слишком и пыталась. Мысли плавно текли, словно вода вокруг них, как пески времени, через которые она пронеслась легкой походкой. 900 лет она жила легко, в свое удовольствие и ко всеобщей любви. Богиня Эмрэй знала, кого выбирать себе в апостолы. За это время она стала константой мира, просто стихийной силой, перед которой заслужившие наказания поднимают меч не для того, чтобы защититься, а для того, чтобы уйти достойно. Она часто слышала, что для опустившегося люда, уход от ее руки, дав ее верной алебарде срезать нить их жизни, лучший из вариантов. Это было правдой, ведь кто как не апостол сможет стать самым честным и близким к мирскому судьей, что заступится за виновного перед своей госпожой. Тем более, что она никогда не наслаждалась чужими страданиями, убивая быстро и почти безболезненно. Да, она могла растянуть битву, но не мучение противника, просто дать ему раскрыться, воссиять в последний раз, отдав все, что у того за душой, перед тем, как отправиться на суд Эмрэй. Чужими страданиями не наслаждалась, только своими. В ее мире не было такого понятия, как психолог, но уж за свою жизнь она и сама многое поняла, так что термин «мазохистка», принесенный из другого, стал тем самым, что идеально описал эту ее черту. Впрочем, с заявлением о том, что мазохизмом страдают, она бы не согласилась. Конкретно она вполне себе наслаждается. Именно поэтому Артур, человек с характером, настолько схожим с ее, но идеально подходящей ей личностью, зацепил глаз апостола во время их первой встречи в храме. А дальше первый бой, странная, не похожая на привычную имперскую технику рукопашной борьбы, изломанное тело и огонь возбуждения в груди. А видя то же самое и в глазах Артура. В общем, все произошло настолько естественно, что и не описать. Именно той ночью она осознала, что нашла своего партнера. За все время всего 4 мужчины смогли выбить свое место в ее сердце, все они были великими воинами и героями своего времени. Но один только Артур своими действиями, абсолютно неконтролируемым нравом, полностью уверенным в себе характером и четкими, не скованными кем-то другим планами захватил все сердце в свое единоличное пользование. Также, как и империю, просто мимоходом, даже, как казалось, особо не стараясь. Она встречала людей, почти равных ей, встречала существ сильнее. Артур был слабее, но чем больше Ри о нем узнавала, тем лучше понимала, что это ненадолго. И вот, уже сегодня, за жалкие пару месяцев, они сравнялись в силах. А ведь это только начало. Хотя в свое время это казалось временной интрижкой, теперь было единственным разом, когда ей хотелось серьезных отношений, насколько это возможно с бессмертным апостолом. Но все переросло в то, что сегодня же они встретят его родителей, чтобы позже пожениться. А ведь изначально Артур ей казался просто поехавшим на цели воином, который готов был идти по трупам, прорезая путь через огонь своим льдом. Лишь недавно он начал меняться. Между ледяно-серьезным и пламенно-безумным Артуром появлялось все больше оттенков, все больше изменений. Да, он начал изменяться. Рари видела это у полуэльфов, что, пережив родителей, видя взросление детей, пытались осознать себя заново, выстроить новую картину мира. Женщина мягко направляла, подталкивала Артура из-за спины так, чтобы этот путь стал как можно легче. Впрочем, ассимиляция Леголаса и Сорвиголовы, чьи личности она изучила и со слов будущего мужа, и лично, уже через сеть, очень хорошо повлияли на его баланс, да внутренней гармонии, которая позволяла ей не сходить с ума, наслаждаясь жизнью веками, ему еще далеко, но путь начат, правда ведь? Тем более, что изначально именно та животная ярость в бою и безжалостность в глазах привлекли ее внимание. Кстати, про родителей. Помнится, она в свое время, века три назад, оставила пару бочек вина в одной из древнейших виноделин при столице. Точнее, такое действие она повторяла каждые несколько десятков лет, и если память ее не подводит, а она таким занимается не слишком часто, сейчас новые поколения виноделов держат для нее пару бочонков 300-200 вековой выдержки. Традиция такая была достаточно интересной, тем более, что тратить копящиеся веками деньги, которые она почти и не трогала, ей было некуда. И хотя приятных собутыльников находить становилось той еще задачей, но эй, она что, против такой вот задачки, способной занять время между приключениями? От появившейся идеи по телу прошелся азарт, позволив выйти разуму из мягкого, нежного плена неги. Арти, подняв голову на любопытно тоже открывшего глаза мужчину, окликнула его: «Твои родители вино любят, ценители?» — коротко отрекомендовал он. «Я взял для них пару бутылок из императорского погреба, а что?» «А, хитрый жук». Рари же малость позабыла о том, что будущим свекора и свекрови можно будет подарить что-то для лучшего знакомства, а сейчас дергаться как бы поздно. Тем более, что жадный Арти уже забрал лучший вариант. Она ведь изучала ситуацию с женитьбой в культуре, где вырос ее избранник, и нашла в сети 1001 совет для невесты, как понравиться родителям мужа. Но вот как-то неосознанно не применяла это все к себе. Все же простая смертная женщина, что будет как-то влиять на ее Артура или даже пытаться командовать ей, не смешно. Но вот сейчас, в день встречи становилось малость нервно, что ли. Хотела подарить им что-то из своей коллекции, вздохнула она, снова ложа голову на его плечо, но все равно врата пока не тут. «Не волнуйся ты, дорогая», — Артур внезапно подхватил ее, одним движением положив на свои колени, обнимая, — «они люди приятные, все будет отлично». От такого жеста, ощущение, как его руки обхватывают, не спрашивая разрешения, переносит ее тельце куда ему угодно. Казалось, истлевшее возбуждение внутри нее снова проснулось, а близкий контакт с кожей, когда он прижал ее к себе, только усилил это ощущение. Рука привычным движением нащупала шрамы, оставленные ее же ногтями. Но не сегодня. Богиня Гефест значительно улучшила ее и так великолепный самоконтроль, а отдаление от Эмры ослабило эффект горячки боя на ее тело. «Конечно», — пробормотала она, погружаясь в свои мысли. «Любая женщина способна по одному взгляду определить, занималась ли другая сексом в последнее время. Она, хоть и нетипично для себя, но не хотела, чтобы мать Артура увидела это в первый же день. Тем более, что там же еще будет сестренка Саби, которая тоже может догадаться о чем-то. Девушка же не хотела, чтобы ее воспринимали похотливой вотчицей сыновей, как на то жаловались другие девушки в интернете. Да женитьбы же это не слишком одобряется старшим поколением стран СНГ, но тут она не слишком поняла. Мнений об этом в сети было слишком много. Оставался еще вопрос, где и по какой традиции жениться, но вроде бы у Артура уже есть идея, поэтому Рари собиралась довериться ему в этом. Тем более, что разойтись с Эмрой хоть это и было неприятно, но вышло мирно. Все же покровительница всегда была близка с ней, как личностно, так и эмоционально, и надеялась на то, что Рари в скором времени поднимется до уровня младшей богини, разбавив компанию из нее и Харди на небесах, а не выберет из ниоткуда другой путь развития, оставшись с каким-то мужиком на земле. Но сейчас не хотелось думать о неприятном. Нужно уже вставать и готовиться к встрече. Артур, начало было она, вновь отлипая от такого приятного торса, когда ее перебили. Дверь открылась внезапно, с грохотом ударившись о стену. На той стороне показалась блондинистая головка одной мелкой негодницы. Сестренка Рари. Начало она привычным, громким до задевания нервов голосом, но резко прервав себя, застыла, смотря прямо в лицо медленно, с грозящим неприятности огоньком в глазах оборачивающийся апостола, и с криком «Простите!» развернулась на месте, взяв резкий старт. Мигом позже по коридору прямо перед проемом прошлась волна лепестков роз, материализуясь во вторую, более воспитанную девушку. Руби, хоть и краснея ушками, подхватила на руку и со смущенным «Прошу прощения» за спину, исчезла с грузом в руках, разумеется, не позволив себе повернуться. Хорошая девочка, не зря она помогает ей с проектом новой косы. Рари, надувшись, обернулась на ухмыляющегося Артура, сложив руки под еще немного увеличившейся грудью. Приятно, кстати, ты знал? Тот лишь покачал головой, не отводя влюбленного взгляда, от которого капли злости в сердце сразу же начали таять, заявил. Нет, конечно, Аврора же глушит звуки. И, подняв глаза на потолок, добавил, «Аврора, как мелкая нас нашла, я ответила на ее запросы местоположения Рари Меркьюри, а зачем она искала-то ее не знаешь, адмирал Вуд поручил Нарука сообщить вам о часовой готовности к прибытию эсминца Джавелин, ага, старый пень, в свои 60-то, не может без того, чтобы заставить молодняк побегать, плавали, знаем, ладно, зато возбуждение отбило напрочь, пошли, Ри», с хмыком улыбаясь, поднялся Артур, «Подготовимся к встрече, забавляется, сволочь», — подумалась Рари на миг, пока она не взяла себя под контроль. Мелкую она отшлепает потом, а сейчас надо в свою каюту. Она же еще не выбрала наряд, официальный или по местной моде. Уже выйдя в коридор, одетая в предоставленный Авророй простой комплект одежды, она быстро нашла Руби в кают-компании. Так, как и все последнее, свободное время, вновь залипла за своим ноутбуком, смотря мультфильм, из мира которого ее и выдернули. В такое время она обычно резко мрачнела, поэтому Рари решила в свое время взять мелкую под свое крыло, пока Артур не призовет сюда этого своего мифического психолога. Рари поверхностно прошлась по сюжету сама, и для себя решила, что к какому бы финалу ни вели работу сценаристы, реалистично смотря шансов на победу у команды Руби нет, так что всецело одобрила метод вербовки Артура. Любительница оружия все же девочка умненькая, должна зацепиться за шанс сначала стать сильнее, прежде чем возвращаться героически спасать мир. Ремнант в той еще глубине, так что и для вытаскивания его понадобится соответствующая сила. Все же сила Артура позволяет посещать только те миры, о которых он знал на момент получения ее. Так что рано или поздно, ему удастся вернуть девочку в мир, откуда и взял. Как, Рари точно не знает. Все же все эти межвселенские потоки времени, суть которых он, аргументируя свое решение, выдавал, не ее епархия, а с отказом от божественности, тем более. Эйрупс, с легкой улыбкой аккуратных, алых губ, она позвала поглощенную картинкой девочку. Та, запоздала опомнившись, встала со своего места, неловко поправляя блузку. Это, Рари, ты, забей, отмахнулась женщина, быстрым шагом подходя к ней, это все Нарука, знаю, знаю, не нет. Сразу же запаниковала Роуз, начав махать руками, она же не знала, что там. Ладно, ладно, виновата Аврора. Не остановившись, Рари прошла мимо вышедшей из-за стола девушки, подхватив ту под локоток, сейчас не об этом, ты должна мне помочь. Быстро подстраиваясь под широкий шаг апостола, Руби не удержалась от вопроса, на который получила ошарашивший ее ответ. Сюда плывут родители моего парня, а из относительно взрослых девушек тут только ты. Она сделала акцент на последнем слове, отпустив Роуз, чтобы тыкнуть в ее сторону пальцем, так что будем готовиться вместе. Че что, но, только и смогла ответить подросток, когда Рари вновь подхватила ее за руку, утянув за собой, я не могу. Что, сестре никогда не помогала? Не поворачиваясь в сторону своей добычи, уточнила она. Ну, воспользовавшись проявлением, Руби наконец освободила руку. Нечасто. Она встала в коридоре, не зная, что делать дальше. Тогда начнешь сейчас, безапелляционно махнув рукой, Рэри развернулась, уходя. Руби, в замешательстве оглянувшись, не нашла в пустом пространстве ничего, что могло бы помочь ей принять решение. А потом, не желая оставаться позади, все же вновь активировала проявление, догоняя крутую девушку с алебардой. Больше вопросов не было, возражений тоже. Рэри была настойчива. Тем более для мелкой полезно периодически отвлекаться от накатывающей меланхолии. Еще одно новое словечко, кстати, то, что корабль задержится из-за отклонившегося по каким-то своим причинам танкера, а кто об этом знал-то? Условно адекватное начальство, та же сфера деятельности, разве что свободы больше, продолжил я разговор с женщиной. Что скажете о моем предложении, мисс Ямада? Джессика Ямада, великолепный психолог, действительно разбирающийся в своей работе и желающий помочь пациентам, довольно важный для меня кадр, поэтому я был готов предложить ей многое ради вербовки, что она уже поняла. Женщина японской внешности средних лет, с карие и со спокойным, профессионально внимательным лицом. Разговор с ней вышел довольно интересным. Давно у меня не было такого опытного собеседника, незнакомого со мной или не являющегося моим подчиненным. Она чувствовала мои намерения, легко восприняла действительность ситуации, сразу перейдя к главной теме. «С кем мне придется работать?» – спросила она, учитывая, что общий типаж работы, что от нее ожидается, уже был озвучен. «Это значит, что, в частности, – уточнил я, – она просто кивнула. Конкретно сейчас, молодой бессмертный, контролирующий межмировую организацию, женщина, прожившая 9 веков и состоящая с ним в отношениях, с легкой улыбкой начал я, сделав глоток поставленного между нами апельсинового сока, еще, наивная девочка лет 12, прошедшая профессиональное обучение убийцей 15-летняя девушка, чей характер я бы охарактеризовал как смесь щенка с рыцарем. Первая, подвергалась жестокому отношению в детстве, а вторая, знает, что ее ждало тяжелое будущее в мире, откуда ее вытащили. Ямада кивнула, сделав пару отметок в выданном пару минут назад блокноте, а потом пошли уточнения. Уточнения характеров, семейной ситуации, общества вокруг, детских травмах, отношению ко мне и окружающим, уровень стресса от переноса в другой мир, уровень силы и многое, многое другое. Приятно знать, что перед тобой действительно понимающий свою работу специалист, учитывая, что мир женщины был на пороге коллапса, что я подтвердил, пообещав дать почитать книжку, она была даже благодарна за спасение, хотя и признала, что оставлять пациентов за спиной было неприятно. Осознавать, что не смогла спасти их, было для мисс Ямады действительно больно. Но как профессионал, она заявила, что работе это не помешает. «Я не семейный психолог», заявила она в конце разговора. «Как понимаю, вначале вы говорили о себе и своей жене, пока только невесте», пожал я плечами. «Вы в любой момент можете отказаться от работы с пациентом». «Нет, я возьмусь», – покачала она головой, вставая, – «просто сообщаю о своей специализации». Я встал вместе с ней, сделав шаг в сторону от удобных кресел со столиком между ними, а следом, поклонился в ответ неглубоко склонившей спину женщине. «Тогда позаботьтесь обо мне», – проговорила она формальную фразу. «Будет приятно работать с вами», – ответил ей, – «тем более, что полный пансион на первое время с обещанием пересмотра по возможности ее устроил. Очень понимающий сотрудник. Лук, образ. Образов много не бывает, имеется в виду. Пи-си. Если интересно, почему главы запаздывали, чекай коммент под моим фиком по фририн. Если коротко, болел. Глава 11. Долгожданное воссоединение. В углу не слишком большого помещения стоял Г-образный кожаный диван на 4 персоны. Перед ним низкий кофейный столик, вокруг которого 3 кресла, отдельное из которых, во главе стола, и заняла Матока. Потолок был выполнен в виде световой панели, имитирующей естественное дневное освещение. Одной стороны комнаты находилась широкая панорамная стена из чего-то вроде умного стекла, через которую открывался вид на бескрайний океан, теряющийся во тьме ночной. Вид, способный загипнотизировать смотрящего, что часами будет искать горизонт, сливающий воедино звездное небо с водной копией его внизу.